Глава 12. Яма. Ной спрашивал: неужели больше не осталось на свете достойных спасения, кроме него и его семьи? Многие люди творят зло не потому, что они к нему расположены, а лишь потому, что так делают все вокруг. Там, где чисто, никто не бросит недоеденный плод или обглоданную кость, а там, где грязно, бросит, да еще и сплюнет вдобавок. Ной спрашивал, как быть ему с мыслями по поводу Хама. Он надеялся на то, что будет ему ниспослан знак или прозрение. Сон, вещий сон, в котором бы приснилось, как был убит сосед. Сколько можно мучиться самому и мучить других? Так совсем не останется приязни между сыновьями, а им ведь жить вместе в новом мире, в котором не будет зла. Не будет зла. Или будет, если на ковчеге спасется убийца. Предложи кто Ною отдать правую руку за имя убийцы Ирода, Ной согласился бы, потому что было бы не жаль руки. Ной спрашивал, можно ли, когда подойдут к концу запасы Гофера, продолжить строительство ковчега из другого дерева? Другого дерева под рукой было много. Дом и хозяйственные постройки. Можно начать разбирать их и строить ковчег из своего дерева. Продать кому-то дом и землю немыслимо. Это будет обман из обманов, ведь покупатель будет рассчитывать на долгое пользование купленным, а вскоре начнется потоп. Но разобрать постройки для собственных нужд можно, если будет на то соизволение свыше. Ведь сказано, но ты сделай себе из дерева гофер, ковчег, и устрой в нем отсеки, а изнутри и снаружи обмажь его смолой. Нижняя часть ковчега, та, что будет в воде, уже построена, и она из дерева гофер. А если построить надводную часть из другого дерева? Ной спрашивал, но ответа свыше не было. Был еще один сон, о том же, о том, как небеса изливаются на землю. Ной видел землю с высоты, должно быть, такой видят ее птицы. Сейчас птиц не было, как не было ничего живого. И ковчега не видел он, видел только воду, лившуюся с неба и бурлящую внизу. Когда вода немного успокаивалась, свет от молний пронзал ее толщу насквозь. И Ною казалось, что он видит на дне города и селения. Вон там столица. Ее легко узнать по дворцу правителя, множество башен которого похожи на острые зубы, растущие из земли. Вот роща, в которой Ной когда-то встретил Эмзару, а за рекой справа ровные лоскутки полей. Только сейчас, во сне, Ной в полной мере осознал, что от мира не останется ничего. Вода сильнее огня. Огонь оставляет пепелища, которые хранят память о том, что здесь было. Огонь пожирает не до конца. Даже из сгоревшего полностью жилища можно спасти хоть один предмет из числа тех, что не горят. Огонь прожорлив, но недолговечен. Вода же смывает все подчистую, смывает и уносит. Куда уносит, никому не ведомо. Но после наводнений, которые довелось видеть Ною, земля оставалась пустой, и только вязкий слой ила покрывал ее. Ил называли прощением воды. Земля, покрытая им, 3 года давала обильные урожаи, и считалось, что, оставляя ил, вода как бы просит прощения за содеянное ею. Вода сотрет этот мир, а достанет ли сил возродить жизнь в новом? «Я покончу со всеми, кто живет на земле», — зазвучало внутри. «Она переполнена их злодеяниями. Я уничтожу их всех, а с ними и всю землю. Но ты сделай себе из дерева гофер ковчег и устрой в нем отсеки, а изнутри и снаружи обмажь его смолой. Пусть он будет в длину 300 локтей, в ширину 50». А в высоту 30. Сделай крышу так, чтобы сверху она выступала на 1 локоть. Сбоку сделай дверь. Пусть будут в ковчеге 1-й ярус, 2-й и 3-й. Я затоплю землю и уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут. Но с тобою будет у меня договор, что я беру тебя под свое покровительство. Ты войдешь в ковчег с сыновьями, женой и женами сыновей». Ной проснулся в смятении и печали. Отер испарину со лба, прислушался к звукам пробуждающегося дома, прикрыл глаза, припоминая, что предстоит сделать сегодня. Яфет будет пробовать новый способ смоления. Позавчера он сказал, что наносить смолу на корпус при помощи тряпок, намотанных на палку, очень долго. Гораздо быстрее выливать смолу сверху и размазывать, пока она стекает вниз. Для этого нужна сноровка. Надо лить и размазывать смолу так, чтобы она не уходила в землю. А еще следовало придумать, как держать сосуд с горячей смолой, не обжигая рук. Вчера вечером, уже при свете факелов, Яфет с женой пробовали новый способ, взяв вместо смолы воду. Ну и смотрел, как Шева проворно машет палкой, не давая воде стекать ниже положенного уровня, и радовался за нее, за Яфета и за все свое семейство. Пробой Яфет остался доволен. Сказал, что если Шева не дала воде уйти в землю, то с вязкой смолой она тем более справится. Надо сказать Эмзаре и Сане, чтобы сегодня разогревали смолы втрое больше обычного. Вдруг Яфет забыл предупредить. Это первое. Второе. Надо переделать полки в отсеке для хранения продовольствия. По неопытности, не будучи корабелами, а всего лишь плотниками, они устроили хранилище в ковчеге точно так же, как и дома, забыв о том, что ковчегу предстоит качаться на волнах, и качка эта может быть весьма сильной. Надо приладить к каждой полке высокие борта, чтобы припасы не сыпались вниз при наклоне ковчега. Припасов и без того будет мало. Надо беречь их, как зеницу ока. Третье. Надо переговорить с Эмзарой по поводу женитьбы Хама. Строительство ковчега перевалило за половину. Времени остается мало. Хама надо женить сейчас. Четвертое. Надо бы навестить корчмаря Узала и потолковать с ним по поводу убийства Ирода. Узал не из числа тех, с кем приятно беседовать. Каждое слово его напитано ядом и желчью. Но он держит корчму и постоялый двор, благодаря чему знает все новости – местные, столичные, северные, восточные, западные и южные. Он может знать, с кем встречалась у трех родников Хоар, и еще много полезного может знать Узал. Если угостить Узала его же собственной брагой, то он становится словоохотлив. Нет, сначала надо навестить Узала, а потом уже разговаривать с Эмзарой насчет женитьбы среднего сына. Вдруг Узал скажет нечто такое? И как это он раньше не подумал пойти к Узалу? Вот у кого надо было наводить справки, вместо того, чтобы расспрашивать Хоар. Не подумал, потому что Узал не из тех, кого лишний раз хочется вспоминать. Льстивость уживается в нем с грубостью, раболепие с высокомерием, злоязычие с притворным благочестием. А еще Узал жаден и, как говорят, нечист на руку. Может спокойно, без зазрения совести, обокрасть постояльца, пока тот спит. Говорят еще, что прямо из корчмы Узала можно попасть в подземелье, где в уединенных кельях сластолюбцы предаются всем мыслимым и немыслимым порокам. Не тот человек Узал, с которым хочется заговорить лишний раз. Но чего только не сделаешь ради истины и ради мира в семье. «Нет, не пойду я к Узалу», — решил Ной, прислушавшись к голосу сердца, которое говорило. «Не узнаешь ты от него ничего, только потратишь зря время и уронишь свое достоинство, общаясь с недостойным и заискивая перед ним». Пятое. Надо сказать женщинам, чтобы занялись сушкой плодов. Сушеные плоды лучше хранятся и занимают меньше места, а насыщаешься ими быстро. Пусть сушат не только смоквы, финики и абрикосы, но и все остальные плоды пусть сушат. Мелкие целиком, а крупные пусть нарезают на части. Сушеные плоды, вяленое мясо и мука. Вот что надо взять с собой. Может, не удастся ни разу за все плавание развести огонь в ковчеге, хоть и будет там медная жаровня и немного обрезков дерева, что останутся от строительства, так можно обойтись и без огня. Сушеные плоды с вяленым мясом хороши сами по себе, а из муки, если развести ее водой, получается сытная похлебка. Надо не забыть и о питании для живности, которую придется взять с собой. Столько дум, столько всего надо предусмотреть. О шестом, седьмом, восьмом и девятом делах Ной подумать не успел, потому что услышал голос Имзары, созывающий домочадцев завтракать. По этому призыву можно было судить о том, в каком расположении духа проснулась Имзара – хорошем, дурном или еще непонятно в каком. Если настроение было хорошим, Имзара кричала: «Завтрак готов, идите завтракать!» Если настроение было плохим, она кричала иначе: «Сколько вас ждать? Солнце уже взошло!» В случае, когда с настроением было еще не ясно, все слышали: «Я вас подожду, а еда ждать не станет!» Сегодня Имзара кричала: «Завтрак готов, идите завтракать!» Значит, спала хорошо и видела приятные сны. Или же не видела никаких. Главное, чтобы не снилось неприятное, такое, как только что снилось Ною. «Господи!» – взмолился Ной, стоя на коленях в своей молельне. «Зачем ты посылаешь мне эти видения? Уже ли недостаточно с меня лицезреть потоп однажды, что ты заставляешь смотреть на него много раз? Или в том скрыт замысел твой, который мне не дано постигнуть? Господи, я раб твой и сделаю все, что ты велишь мне сделать. Но каждый должен нести тяжесть по силам его. Сними с меня груз сомнений моих, Господи. Я поступлю по правде твоей, но я должен знать, как мне поступить. Скажи мне, Господи, вразуми меня, ибо скуден ум мой». Завтрак, как обычно, начался без хама. Ной прочел благословение над пищей финиками, сочными стеблями травы кулев и лепешками. Все сели и начали есть. Ели скоро, но не жадно, непременно оставляя последний плод или последний кусок лепешки на столе. Не брать последнего, а предложить его другому – проявление вежливости. Когда все расходились, оставшаяся съедала Имзара, притворно ворча при этом: «Столько мужчин, и ни у одного не нашлось сил доесть подчистую». Иногда последнее доедал хам, если успевал к окончанию завтрака. Очень часто не успевал, и тогда голодал до обеда, во время которого ел за двоих. «Братец хам, что верблюд!» – шутил Сим, когда был в хорошем расположении духа. «Поест один раз как следует и, может, не подкрепляясь более, пересечь пустыню Нав». Хам появился в середине завтрака, поприветствовал всех и сел на свое место, по левую руку от Сима. Выглядел он выспавшимся и свежим. По мокрым волосам сына Ной догадался о том, что тот обливался водой у колодца. Хам любил поливать себя холодной водой, а вот Яфет даже лицо умывал только теплой, предварительно нагревшейся на солнце, говоря, что от холодной воды у него сводит скулы. Отец наблюдал за сыном, пытаясь понять, о чем он думает. Сын наблюдал за отцом, пытаясь понять, о чем он думает. Когда их взгляды встречались, на губах у обоих появлялась улыбка. «Человек, который так улыбается, не способен на убийство», — убеждал себя Ной. Отец смягчился, радовался втайне хам. Ему больше нет дела до Ирода и Хоар. Оба насторожены, с горечью отметила наблюдавшая за ними Имзара. Нехорошо. Выходя утром из дома, Ной имел обыкновение смотреть на солнце, словно приветствуя его. Никаких приветствий он не произносил, но взглянуть на солнце и тут же зажмурить глаза стало чем-то вроде ритуала. Сегодня солнце светило не так ярко, как обычно, словно было затянуто какой-то полупрозрачной пеленой. «Странное облако», — подумал Ной. «К добру ли?» Сердце участило свое биение. Ною стало тревожно. «Не о чем беспокоиться мне, когда Господь мой со мной», — сказал он про себя и поспешил к ковчегу, не желая задерживать ни себя, ни остальных. Если шли куда-то вместе, то никто, ни сыновья, ни невестки, ни Имзара, не обгоняли Ноя, демонстрируя тем самым свое уважение к нему и подчеркивая его первенство. Сам Ной никогда не требовал и не ожидал от домочадцев такого, то был их почин. Работа нынче спорилась на удивление легко. Она вообще с каждым днем становилась легче. Силам положено убывать, если работать изо дня в день от рассвета до заката, и даже сверх того, и работать усердно, не покладая рук своих. Но сил у всех строителей ковчега прибавлялось с каждым днем. Вдобавок, навыки, оттачиваясь, достигали совершенства, и работники, работая бок о бок, приноравлялись друг к другу. Достаточно было одному поднять руку, и другой уже спешил к нему с доской. Если кто поворачивал голову, оглядываясь на остальных, то тут же получал требуемую помощь. Если в самом начале строительства ковчега на лугу было шумно от голосов, то теперь слова почти не произносились, шумели только инструменты, стучали топоры, визжали пилы, дошелестели рубанки. Яфет, которому надоело то и дело точить инструмент, по традиции заточкой ведают младшие, придумал невиданное. Проделал в центре круглого и плоского точильного камня отверстие, просунул туда гладко отструганную круглую палку, установил палку концами на две рогатины, соединенные перекладинами, а внизу установил еще одну такую же палку с деревянным колесом на ней и поперечной досочкой посередине. От колеса к утолщению на верхней палке шел туго натянутый кожаный ремешок. Сим, увидев такое диво, спрашивал о назначении его, но Яфет только качал головой, давая понять, что откроет все в положенное время. Вечером, закончив работу, он разложил справа от дива топоры, ножи и рубанки со стамесками, пододвинул чурбан, уселся на него, взял в руки топор, поставил правую ногу на дощечку и начал качать ее. Колесо завертелось, вращение передалось наверх. Вот Яфет поднес к быстро-быстро крутящемуся камню лезвие топора, раздался тонкий пронзительный визг и брызнули вперед искры. Одно плавное движение, поворот лезвия, еще одно движение, и топор был наточен. Яфет закатал рукав на левой руке и, взяв топор за обух, а не за топорище, сбрил им, словно бритвой, несколько волосков с руки, показав тем самым остроту заточки. Переложив топор влево, он перешел к следующему и очень скоро наточил все инструменты. Вручную за это время 2-3 топора успел бы наточить. Сим тут же потребовал. «Научи меня, Яфет, как пользоваться этой штукой!» «Что-то раньше ты не интересовался заточкой», — заметил Яфет, но пообещал, что завтра Сим будет точить затупившийся инструмент под его присмотром. Ной дивился великому уму младшего сына и думал про себя. Вот было бы в Хаме наполовину от Сима и наполовину от Яфета. Но что толку так думать, когда в Хаме было наполовину от отца и наполовину от матери? Незадолго до полудня Шева уже ушла домой, чтобы помочь Имзаре принести обед. Со стороны большой дороги послышался шум. «Музыка?» – удивился Яфет, обладавший тонким слухом. «Кому это понадобилось в полдень играть на свирели? Или сегодня торжество?» «Никакого торжества сегодня нет», — ответил хам, по собачьи поводя носом. «Но пахнет жареным мясом». Остроглазый Сим выбрал дерево повыше и покрепче, отер ладони об рубаху и проворно, словно кошка, залез на него. «Вижу толпу», — начал рассказывать он. «Много всадников, огромную повозку». «Не иначе как...» «Правитель Евал?» — не поверил Ной. «Он самый!» — подтвердил Сим и, понизив голос, добавил. «Провалиться бы ему трижды!» «Достаточно и одного раза!» — отозвалась рассудительная Сана. «Этот приезд неспроста!» — подумал Ной. «С какой стати? Какая нужда Евалу приезжать сюда? Неужели хочет посмотреть на ковчег?» Удивляясь, возобновили работу. Прошло немного времени, Имзара и Шева еще не принесли обед, как прибежал запыхавшийся стражник Хигам. «Оденьтесь в нарядное и готовьтесь встретить правителя вашего и Доживет и правит он вечно. Сана подала Хигаму воды. Он выпил, перестал икать, поблагодарил и убежал обратно. Хигам так торопился, что не только не стал глазеть на ковчег, но и не стал клянчить подарка за хорошую весть, что было совершенно не в его обычае. Ной переглянулся с сыновьями и сказал: «Продолжим работу, пока нам никто не мешает. Переодеваться в праздничные одежды никто не стал». Принесенный обед, куриное мясо, разваренное с пшеницей, съели быстро и хотели вернуться к своим делам, но тут прискакал на коне староста Сех в сопровождении двух всадников из свиты Евала. Судя по трезубцам, которые они держали, всадники были сотниками, а не простыми воинами. И без того спесивый Сех от такого почетного сопровождения раздулся настолько, что, казалось, вот-вот готовился лопнуть. «Эй, вы!» — заорал Сех, не слезая с коня, что было намеренным оскорблением мною. «Вот, даже спешиваться ради тебя не стану. Вас что, не предупредили о прибытии правителя нашего Евала? Да живет и правит он вечно!» «Предупредили», — коротко и негромко ответил Ной, не приветствуя грубияна и его свиту. «Тогда почему вы не одеты подобающим образом?» Сех поднял коня на дыбы, показывая, насколько он разгневан. «И где ковры, на которых будут стоять высокие гости?» «Нагота наша прикрыта, и одеяния наши опрятны. Чего же боли?» Вопросом на вопрос ответил Ной. Правителю нельзя было задавать вопросов, и все слуги его распространяли этот обычай на себя. Сех покраснел, но спесивость его уменьшилась, и величие потускнело. «А что до ковров, то нет у меня лишних», — твердо сказал Ной. «Если есть у тебя, то распорядись, пусть принесут». Правая рука Сеха с зажатой в ней плетью дрогнула. Сим, заметив это движение, как бы невзначай положил правую руку на топорище. В детстве Сим, подобно многим мальчишкам, развлекался метанием ножей и настолько увлекся этой забавой, что научился метать и топоры. Да как научился! Клал на колоду для рубки дров плод смоквы, отступал на 40 шагов и бросал топор так, что тот не просто попадал в плод, а делил его на 2 равные половины. Если бы Сех дерзнул замахнуться на Ноя плетью, то не успел бы осуществить свое подлое намерение. До Сеха от Сима было намного ближе, чем 40 шагов, да и голова у старосты была много больше смоквы, не промахнуться. Сех проявил грубость и получил по заслугам. Его и его спутников оставили без приветствия, ему задали вопрос, ему отдали приказание. «Распорядись, пусть принесут», — сказал Ной, будто бы он был сам правитель. Сех не рискнул поднять плеть. Взгляды у Ноя и его сыновей были суровыми и недружелюбными, в них не было ни капли испуга. Свяжешься с такими — сам пожалеешь. К тому же непонятно, что на уме у правителя. Известно только, что правитель не расположен к Ною, но вдруг он переменился к нему. «Дождемся сперва урожая», — подумал Сех и молча развернул коня. Перед тем, как хлестнуть его плетью, он смачно сплюнул наземь, высказывая свое презрение к Ною и его семейству. Ной покачал головой и сказал: «Хам и Яфет пусть соберут все инструменты и унесут. В присутствии правителя лучше не иметь под рукой ничего острого, чтобы не обвинили в покушении на его жизнь. Женщины пусть идут в дом». Затем Ной сел на скамью под навесом, туда, где сидел он, когда обедал, и жестом пригласил Сима сесть рядом. «Сим, никогда не спеши хвататься за топор в присутствии кого-то из облеченных властью», — сказал Ной сыну. «Уже заодно это тебя могут убить». «Но он же хотел ударить тебя, отец», — воскликнул сын. «Но ведь не ударил», — мягко возразил Ной. «А ты уже схватился за топор». Воины, заметив это, тут же перехватили свои трезубцы поудобнее, готовясь метнуть их в тебя. Ну и даже если бы ударил, то что тогда? Это бы осталось на его совести. «У змеи нет крыльев», — проворчал Сим. «А у таких, как Сех, нет совести. Их совесть в подлости, их достоинство в унижении других, их...» «Скоро их всех не будет», — напомнил Ной и продолжил. «Давай помолчим, пока тихо и нет никого». Сим понял, что отцу надо собраться с мыслями, и умолк. Первые всадники из свиты Евала влетели на луг галопом, осадили коней, подняв их на дыбы, выстроились полукругом перед ковчегом и замерли. Всадники с любопытством рассматривали ковчег, пусть и недостроенный, но все равно величественный. Время от времени кто-то из них на мгновение переводил взгляд на Ноя и его сыновей, вышедших навстречу незваным гостям и стоявших между всадником и ковчегом. Кожаные шлемы и кожаные доспехи всадников были обильно присыпаны пылью. «Выехали на рассвете и скакали быстро», — подумал Ной. «Что за нужда у правителя до нас? Лучше бы он про нас и не вспоминал бы». Нужда была простой. Евалу давно хотелось своими глазами взглянуть на ковчег, о котором было столько разговоров. Удерживало одно — много чести будет этому Ною, если сам правитель приедет к нему. Проснувшись сегодня утром, Евал понял, что больше не в силах сдерживать свое любопытство, и приказал готовиться к выезду. Мысль о том, что, поддавшись любопытству, он все-таки роняет свое великое достоинство правителя, свербела внутри. И оттого Евал пребывал не просто в плохом, а в сквернейшем расположении духа. За первыми всадниками выстроился еще один ряд. Затем на луг, сопровождаемая 6 воинами исполинского роста на слоноподобных конях, въехала ослепительно сияющая в лучах солнца повозка правителя. Повозка была деревянной, из предосторожности поверх дерева, крытой медными листами. Стрела с железным наконечником, пущенная сильной рукой из тугого лука, может пробить дерево, но не медь. Помимо безопасности, медные листы добавляли величия. Надраенная медь своим сиянием напоминала всем о том, что на земле есть свое солнце, правитель Евал. Церемониал встречи Евала требовал расстилки ковров перед повозкой, потому что нога правителя не должна ступать на голую землю или на траву. Особо угодливые коленопреклоненно сгибались перед повозкой, подставляя правителю свои спины вместо ступеньки. Ной и сыновья его ограничились поклонами, точно такими же, какими любой хозяин встречает гостя. Евал от такого приема вознегодовал еще больше и выразил свой гнев тем, что не стал выходить из повозки и говорил с Ноем не напрямую, а через глашатая, подобно тому, как говорил с преступниками и теми, кто как-то перед ним провинился. Считалось, что только лучшие из числа подданных могут удостоиться внимания правителя и чести вести с ним беседу. По приказу Евала вплотную к его повозке подъехал всадник в ярко-желтой одежде глашатая. Евал говорил, а глашатый кричал сказанное им Ною и повторял сказанное Ноем для правителя. Староста Сех сидел на коне позади повозки среди придворных, сопровождавших Евала в поездке. Печаль Сеха была велика. Он боялся, что правитель может распространить свой гнев и на него. Справедливость была чужда Евалу, и все это знали. Приблизиться Евал Ною не приказал. У правителя было правило – не приближать к себе непокорных или тех, в чьей покорности он сомневался. Так и разговаривали они, через ряды всадников, не видя друг друга. «Что ты строишь?» – спрашивает правитель Евал, громко выкликнул глашатай. «Я строю ковчег», – привычно ответил Ной. «Зачем ты его строишь на суше?» – спрашивает правитель Евал. «Чтобы войти в него и жить там». «Тебе мало дома твоего?» – спрашивает правитель Евал. «Есть свое время у дома и есть свое время ковчега». «Ты не лжешь?» – спрашивает правитель Евал. «Я никогда не лгу». «Кто надоумил тебя строить ковчег?» – спрашивает правитель Евал. «Господь наш повелел мне сделать это». Ненадолго воцарилось молчание. «Ты похож на безумца», — говорит правитель Евал. «Я не могу судить об этом, со стороны виднее». «Почему ты столь дерзок? Разве у тебя две жизни?» — спрашивает правитель Евал. «Я не сказал ни одного дерзкого слова», — возразил Ной. «А жизней у меня столько, сколько даст Господь». «Сколько у тебя жизней, очень легко проверить», — говорит правитель Евал. «Жизнь моя в руке Божьей», — ответил Ной, повышая голос до громкого крика. Вот это уже была дерзость из дерзостей. Прямое напоминание, что над правителем есть Бог. По неподвижно стоявшей свите словно волна пробежала. Кто-то переглянулся с соседом, кто-то зашевелил губами. Правитель нахмурился и в гневе начал раздувать щеки, отчего казалось, что борода его ожила. «Жизнь твоя в моих руках, но сегодня я милостив и не расположен карать», — говорит правитель Евал. Полагалось пасть ниц и благодарить милостивого правителя. Но Ной воздержался от этого и от ответа тоже воздержался. «Сегодня я милостив» в устах Евала или от его имени звучало странно. Вряд ли в жизни правителя был хоть один день, когда он на самом деле был милостив и никого не карал. Говорили, что в столице у восточных ворот дворца Евала ежедневно появляется чья-то свежеотрубленная голова, а подчас и несколько сразу. Обитых кнутами или палками и говорить нечего, тех считают десятками. Милостив Евал, так милостив, что не знают люди, как спастись от его милости, да не коснется она никого. «Ты проглотил язык?» — спрашивает правитель Евал. «Нет, язык мой при мне». «Тогда почему ты не отвечаешь?» — глашатай умолк, но тут же испуганно добавил. «Спрашивает правитель Евал». «Мне нечего ответить», — сказал Ной. Спустя несколько мгновений цепи всадников разомкнулись, пропуская вперед троих — старосту Сеха и двух незнакомых Ною стражников. Сех предпочитал набирать стражников из числа пришлых людей, считая, что они, не имея никаких связей с жителями и обязательств перед ними, станут лучше нести свою службу. Рядом с воинами правителя стражники, одетые кто во что гораст и не имевшие ни лат, ни выправки, выглядели жалко. Сознавая это, они держались надменней своего начальника Сеха, пытаясь прикрыть надменностью собственное ничтожество. «Правитель Евал, да живет и правит он вечно, мудрейший и справедливейший, повелел бросить вас в темницу, где вы будете ожидать решения своей участи», — объявил Сех. И в глазах его сверкнуло торжество. «Храните спокойствие, дети мои», — поспешил сказать Ной, опасаясь, что кто-то из сыновей его может проявить неблагоразумие. «Господь с нами». Один из стражников спешился и отвязал от седла моток веревки. Ной, подавая пример сыновьям, протянул сложенные вместе руки вперед. Стражник туго связал их и перешел к хаму. Веревка не только врезалась в руки, но и немилосердно кололась, вызывая зуд, но Ной нашел в себе силы улыбаться. Глядя на него, выдавил из себя улыбку и Яфет. Сим нахмурился, а хаму, казалось, было все равно, потому что лицо его выражало безразличие. «Безгранична мудрость правителя Евала, велика его власть, он справедлив и карает по заслугам», — надрывался Сех, горцуя на своем коне и то и дело оглядываясь назад. Слышат ли все, как он славит правителя? Видят ли, как он исполняет его волю? Но никому не было ровным счетом никакого дела до Сеха. Повозка правителя разворачивалась, и всадники, развернув коней, окружали ее кольцом. Евал увидел ковчег. Евал велел взять под стражу его стражников. Евал мог возвращаться в свой дворец. «Бросьте их в яму и сторожите как должно», — распорядился Сех и поскакал вслед за правителем. Без начальника стражники почувствовали себя свободнее. В движениях их появилась нарочитая линца, а на лицах кривые усмешки. Тот, что вязал Ноя с сыновьями, прикрепил свободный конец веревки к седлу, забрался на коня, но ехать не спешил. Ждал, пока уедет вперед правитель. Другой, постарше и погрузнее телом, наоборот, спешился и, таща коня за собой в поводу, подошел к ковчегу. потрогал рукой, ковырнул ногтем, почувствовал и одобрил. Хорошая работа. Работа, может, и хорошая, только никому не нужная, сказал его напарник, переводя взгляд с ковчега на Ноя и обратно. Колес у него нет, по земле он не поедет. А если бы и были, то такую громаду даже 40 лошадей с места не стронут. Кому он нужен? Кому-то нужен, если строят, рассудительно ответил тот, что стоял у ковчега. Гляди-ка, Евок, а это ведь гофер. Такой ковчег на века. Кому нужна вещь, которая переживет его самого? Евок посмотрел на Ноя. Скажи, зачем ты строишь ковчег? Чтобы войти в него и жить там, ответил Ной. Стражники переглянулись и дружно рассмеялись. Запомните этот смех, дети мои, негромко сказал Ной сыновьям. Запомните и никогда не вступайте в спор с теми, кто глупее вас. Ничего им не объясняйте и ничего им не доказывайте. Ответом будут насмешки и оскорбления. Не открывайте святынь псам и не бросайте драгоценных зерен мудрости перед нечистыми свиньями. Стражники оказались не злыми, пустили своих лошадей шагом, а не рысью, чтобы не мучить попусту арестованных, которые шли пешком. «Кто расскажет матери о том, что случилось с нами?» — вслух подумал Хам. «Вон они стоят», — прошептал Сим и повел глазами в сторону ближайшего дерева. «Не смотрите туда, чтобы их не увидели эти псы и не связали бы заодно с нами». «Хотел бы я знать, в чем наша вина», — проворчал Хам, демонстративно отворачиваясь в другую сторону. «Люди строят ковчег из честно купленного дерева на своей земле, и их за это бросают в яму?» «Наверное, правитель счел, что я был с ним дерзок», — ответил Ной. «А если бы ты вел себя иначе, то мы могли бы избежать такой участи?» — недоверчиво спросил Яфет. «Повозка правителя еще не успела остановиться, оттуда уже веяло злом. Я ощутил это, как холодным ветром повеяло. Если бы даже ты простерся ниц перед правителем, нас бы все равно сейчас вели связанными. Предопределенное неизбежно». «Пасть ниц можно перед Господом или перед справедливым правителем, устами которого говорит Господь, но не перед Евалом», — сказал Ной. «Он того не заслуживает». «Но ковчег заслуживает того, чтобы быть достроенным», — сказал Хам. «Я понял тебя, сын. Ты намекаешь на то, что ради великой цели можно поступиться малым. Но если сегодня преклоняться перед несправедливым правителем, то завтра уже не войти в ковчег. Малое, чем можно поступиться, так это тем, что мы сейчас позволили себя связать и идем за стражниками, хотя с ними обоими мог бы справиться и Сим. Вот это малое, а преклонение перед Евалом – великий грех, ибо ставит он тебя рядом с ним, пусть ниже, поскольку так ты поставил, но рядом, рядом». «Но зачем мы подчинились им?» — воскликнул Хам, забыв, что надлежит говорить тихо. «Если...» «Замолчите, а то получите у меня», — пригрозил Евок и в подтверждение своей угрозы потряс в воздухе плетью. «Молчите и не отвечайте ничего», — прошептал Ной. «Поговорим потом». Яма, в которой содержались узники, находилась недалеко от большого дома Сеха, в котором он жил и в котором же исполнял свои обязанности. 7 локтей в длину, 7 локтей в ширину и 10 локтей в высоту насчитывала эта яма. Стены ее всегда были мокрыми, а на дне стояла вода, когда по щиколотку, а когда и по колено. Точнее, то была не вода, а зловонная жижа, поскольку нужду узники справляли здесь же, и никто за ними не убирал. Сверху яма была закрыта железной решеткой, которую могли поднять 2 человека. Решетка запиралась на замок, ключ от которого хранился у старосты. Она поднималась только для того, чтобы выпустить или впустить кого-то. Бурдюк с питьевой водой, который стражники раз в день спускали в яму, был небольшим и свободно проходил между прутьев. Ломти черствых лепешек, другой пищи узникам не полагалось. Стражники тоже просовывали между прутьев и бросали, не сильно заботясь о том, попадет скудная пища в протянутые руки или упадет мимо них. Сильно оголодавшие узники ели и то, что упало. Поднимали, кое-как обтирали и ели, потешая тем самым караулившего их стражника. Для того, чтобы зловоние, исходившее от ямы, не оскорбляло обоняние старосты, между ямой и его домом были насажены благоухающие кусты розы, образующие нечто вроде ограды. Стражники и у ямы проявили нечто вроде доброты, не столкнули узников вниз, а позволили им спуститься спокойно. Первым спрыгнул в яму Сим, выругался, фыркнул и помог сначала спуститься отцу, а затем Яфету с Хамом. Сегодня Ной с сыновьями были единственными узниками. Заперев решетку, Евок пошел к старости, чтобы отнести ему ключ, а второй стражник остался стеречь узников. «Никогда не думал, что окажусь здесь», — проворчал Яфет, морщась от отвращения. «Здесь даже стоять противно, не говоря о том, чтобы сесть в эту грязь». «Привались к стене и стой», — посоветовал Сим. «Так можно стоять долго». «И спать так можно», — добавил Хам. «Ты, брат, можешь спать даже на ходу», — поддел его Сим, и оба они рассмеялись. Яфет не присоединился к ним, но перестал морщиться. Ной порадовался про себя тому, что сыновья его не унывают, а вслух сказал: «Я не ответил на вопрос Хама, пока мы шли. Отвечу сейчас. Мы не стали сопротивляться, потому что нет в том ни смысла, ни нужды. Смысла нет, потому что, окажи мы сопротивление двоим стражникам, к ним на помощь сразу бы набежало еще 10 или 20, и нас бы все равно связали, только относились бы к нам хуже, чем сейчас. А нужды нет, потому что Господь наш с нами. Уповайте на того, кто сказал: «Я затоплю землю и уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут, но с тобою будет у меня договор, что я беру тебя под свое покровительство. Ты войдешь в ковчег с сыновьями, женой и женами сыновей. Уповайте и не сомневайтесь. У тех, кто притесняет нас, свой удел, у нас же свой. Так судил Господь, обещавший нам свое покровительство, и мы должны показать ему, что мы достойны милости его. Давайте помолимся, дети мои, ибо сейчас самое время молиться». «Они и впрямь безумны», — подумал стражник, наблюдая за тем, как узники поднимают сложенные вместе ладони и устремляют свои взоры вверх. За все время службы стражнику не доводилось видеть, чтобы кто-то из узников молился, да еще и сразу же после того, как был водворен в яму. Не только узники, оказывавшиеся в яме, никто не молился из тех, кого знал стражник. Люди забыли Творца, и им казалось, что они не нуждаются в нем. А некоторые, такие, например, как староста Сех, говорили, не смущаясь: «Поклоняюсь правителю нашему, я получаю от него разные блага. Поклоняясь же Богу, не получаю ничего. Так зачем же поклоняться Богу?»